Глава 10. Царь обезьян. Вот теперь мне стало страшно. Вокруг были только скалы и облака. Что со мной будет, если лисица бросит меня тут и уйдет? Меня же никто никогда здесь не найдет. Словно, чтобы сильнее напугать меня, снизу с воем и ревом налетел сильный ветер. Я закрыла голову руками, вжимая ее в плечи. Но, похоже, тут испугалась не только я. «Кто здесь?» — взвизгнула невидимка. «Берегись, нечисть!» Раздался голос из вихря, и над скалой из снежной бури появилась голова белого дракона. А на спине у него сидел непоседа. Тревога у меня на душе вмиг сменилась ликованием. «Мальчик, обезьяна, жив!» «Непоседа!» — закричала я, махая руками. «Я здесь!» Мальчик спрыгнул со спины дракона и очутился рядом со мной. «Белый дракон решил тебе помочь?» «И не только он», — раздался рядом знакомый голос. Я моргнула, и передо мной появилась фея с бабочкой в прическе и корзинкой с грибами, перекинутой через локоть. «Фея, могу!» — обрадовалась я. «В Поднебесной великое смятение», — мелодичным голосом произнесла фея-спасительница. Все твердят о том, что некая фальшивая фея отправляет двух детей на поиски эликсира бессмертия. Куда она только не посылала бедняжек. И в горы, и в море, и даже на Луну. «Ага!» — раздался вопль из пустоты. И напротив нас возникла лиса-оборотень. Теперь она совсем перестала притворяться феей и выглядела, как обычная лисица, одетая в зеленое платье. «Ну вот я тебя и заманила!» Лисица жадным взглядом уставилась на корзиночку в руках Магу. «Отдавай волшебные грибы, а не то!» Я обратилась к нефритовому владыке с просьбой провести расследование. Спокойно продолжала Магу. «Небесный император повелел мне им и заняться. Я побеседовала с князем Ирланом, опросила четырех драконов и после разговора с Чан Эй и ее зайцем поняла, с кем мы имеем дело». «Ну и кто же я?» — подбочинилась лиса. «Ты хитрая, опытная лисица-оборотень. Два хвоста указывают на твой почтенный возраст и талант к магии. Конечно, тебе далеко до девятихвостой лисицы, способной разрушить царство. Но и ты способна натворить бед. Зачем тебе эликсир бессмертия?» «Как зачем?» — расхохоталась лисица. «Чтобы стать во всем равной вам, богам и феям. Чем я хуже вас?» «Вы, лисицы, и так становитесь бессмертными, когда у вас вырастает пятый хвост», — укоризненно произнесла Магу. «Почему бы тебе было не подождать?» «Я не хочу ждать! Хочу прямо сейчас!» В этот миг лисица вдруг подпрыгнула в воздух, схватила бабочку, порхавшую над головой Магу, и сунула себе в пасть. «Что ты наделала?» — растерялась фея-спасительница. «Отдай! Это же непростая бабочка!» «Я знаю!» Не размыкая зубов, отозвалась лисица. «Меняю непростую бабочку на корзинку с грибами!» И лиса снова стала невидимой. «Она убегает!» — воскликнула я. «Ну нет! Далеко она не убежит!» Сияя, ответил непоседа. «Думаешь, мы тут втроем? Как бы не так! Когда Магу узнала, что фея цветов на самом деле опасный оборотень, она вместе с четырьмя драконами упросила нефритового владыку обратиться к Будде. И тот согласился ради доброго дела освободить из-под горы царя обезьян». «Царь обезьян здесь?» Я завертела головой. «Где же он?» «Да вот!» Непоседа разжал ладонь. Внутри оказалась какая-то муха. Жужжа, она взлетела в небо и закружилась, быстро увеличиваясь. Вскоре я увидела, что это никакая не муха, а крошечный воин, стоящий на чем-то вроде щепочки. «Помоги нам найти лисицу! О, великий мудрец, равный небу!» — воскликнула Магу. «Спаси мою бабочку!» «Вспомни мою историю про комара!» — подхватил непоседа. Крошечный воин, словно оса, вдруг понесся куда-то и исчез. Потом из пустоты раздалось громкое «апчхи». Перед нами возникла лиса-оборотень с распахнутой пастью, из которой тут же выпорхнула бабочка. «Зачем же прямо в нос влезать?» — заорала лисица. «Ну, я тебе сейчас устрою!» Она поймала муху и только собралась прихлопнуть ее ладонью, как Сунь-Укунь вдруг увеличился во много раз. Лисица потеряла равновесие и полетела вверх тормашками. А царь-обезьян вскочил на ноги и направил на нее свой посох. Вот что это была за щепочка. Тот самый волшебный летающий посох, который мог стать размером из дерева и с иголку. «Попалась плутовка!» — весело сказал царь-обезьян. Мы с Непоседой стояли на вершине горы и смотрели на волшебное зеркало. Фея Магу отняла его у лисицы и отдала мне. «Пора тебе возвращаться домой», — сказала она. «Чтобы попасть туда, откуда ты появилась, погляди в зеркало и представь это место во всех подробностях». Казалось, сделать это совсем несложно. Но я медлила. Мне не хотелось расставаться с Непоседой. «Сунь-Укун сказал, что он на самом деле не мой отец», — рассказывал Непоседа. «Но он согласен взять меня в ученики. Я думаю, это тоже здорово, правда?» «А как накажут лисицу?» — спросила я. «Оторвут у нее один хвост. Пока не отрастет новый, она не сможет колдовать, наводить иллюзии и обманывать людей». «Сурово». «Но справедливо. Нечего ей баламутить Поднебесную». «Теперь этим займетесь вы с царем обезьян», — хихикнула я. «Раз уж его выпустили». Тут я вспомнила, что так и не досмотрела мультфильм. И внезапно поняла, что очень хочу домой. «Я пойду, Непоседа», — сказала я. «Тут весело, но я соскучилась по родителям». «Иди», вздохнул мальчик-обезьяна. «И знай, в Поднебесной у тебя всегда есть друг». «И у тебя». Мы попрощались, и я уставилась в зеркало, стараясь представить папин кабинет. Стол, озаренный светом уличного фонаря. Книжные шкафы и полки. Старинное бронзовое зеркало, внезапно ставшее прозрачным. Туманная поверхность зеркала вдруг и в самом деле стала совершенно прозрачной. Я увидела в ней вершину скалы с плывущими позади облаками и Непоседу, который махал мне рукой. Так, если Непоседа с той стороны, то где же я? Я обернулась и увидела, что сижу за столом в папином кабинете. И вдруг вспыхнул свет. Электричество включили. А в прихожей уже были слышны шаги и голоса. Мама с папой вернулись из театра. «Привет, Дашуня!» — раздался папин голос. «Ну как? Не подожгла квартиру?» «Да она спит, наверное», — предположила мама. «Нет, в кабинете у меня сидит. Досмотрела мультик про царя-обезьян?» «Нет еще. Сейчас досмотрю», — отозвалась я и побежала к креслу, где оставила планшет. Должна же я узнать, чем закончится эта история. Текст читала Наталья Быковская.